Пранаяма, состоящая из задерживания дыхания и концентрирования внимания на определенных центрах, напряжения и вращения их и так далее, конечно, может привести к самым печальным результатам. Но если под пранаямой понимать ритмическое и глубокое дыхание не более 5-6 минут, один или два раза в день, то она может принести лишь пользу, ибо люди даже дышать правильно разучились. Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм, эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу выдержки из третьего тома «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской. Истинно, то, что называется пранаямой или смертью дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью. Моральной – всегда. И физической – часто. Несколько нетерпеливых чела, учеников, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям в хатха-йоге. Двое из них развили в себе чахотку, из которых один умер, другие стали почти идиотами, и еще один покончил самоубийством, и другой развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была прекращена его скорой смертью. Наши учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме. Потому не преувеличивайте значение пранаямы. Наука о дыхании, которой занимаются истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного дыхания легких, тогда как древние раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению, к восстановлению функции третьего глаза и к истинным достижениям раджа-йоги. Очень полезно освещать вопросы медиумизма и психизма, ибо человечество в поисках необычного и необычных переживаний устремилось в невежестве своем в самую черную магию и колдовство. Привожу слова Мэнли П. Холла, самого талантливого лектора и писателя по вопросам оккультизма в Америке. Мудро указать на разницу между медиумом и ясновидцем. Для обычного человека этой разницы не существует, но для оккультиста эти две фазы духовного развития разделены целым периодом человеческой эволюции. Ясновидец – тот, кто сумел пробудить и поднять змея спинного мозга до головного мозга и своим духовным ростом заслужил право созерцать невидимые миры с помощью третьего глаза или шишковидной железы. Ясновидец не рождается таким, но становится им. Медиум же – не становится, но уже таким рождается. Ясновидец может стать таковым лишь после многих лет, иногда целых жизней, строжайшей самодисциплины и усиленного и упорного труда, тогда как медиум при небольшой практике может преуспеть в несколько дней. Но, конечно, к этому следует добавить, что медиум ограничен низшими слоями тонкого мира. Именно высшие планы недоступны медиуму, ибо его высшие триады не принимают участия в его проявлениях. Медиумизм останавливает правильную эволюцию и должен рассматриваться как обратное движение. Также губительны концентрации на каком-либо центре, предписываемые в книгах псевдооккультистов. Ибо концентрация стимулирует один центр за счет остальных, ввергая в хаос всю схему поляризации их. Этот процесс вызывает истинное бедствие в области вибраций, ибо он нарушает равновесие установленной вибрационной схемы. В учении сказано о работе владыки над всеми центрами ученика, над всеми семью кругами ясновидения и яснослышания. Великие учителя зорко следят за состоянием организма ученика и никогда не будут открывать один центр за счет другого. Правильное развитие или эволюция лишь в гармонии или равновесии. При открытии одного или двух центров приводит лишь к низшему психизму или медиумизму. Механическое письмо тоже следует рассматривать как известную стадию одержания, ибо при автоматическом письме обычно производится воздействие на физический центр руки и даже мозга, и потому оно очень вредно, и при частом прибегании к нему может окончиться параличом. Ни один медиум не может стать агни-йогом, лишь духовность и подвиг приближают нас к принятию огненной чаши. Всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше Агни-йога. В ближайшем будущем, когда человечество продвинется в понимании оккультных законов, тогда и вопрос медиумизма найдет себе правильное решение. Будут найдены условия и методы для хранения медиумов от превходящих влияний и воздействий, и можно будет пользоваться ими для научных исследований. Смотри письма Елены Рерих от 8.09.34.